Глава пятая. Чтобы добиться разрешения посетить Дворцовый парк, Рахиму пришлось дойти до великого царского писца Набонида. Тот, к удивлению Декума, встретил доброжелательно. Предложил сесть, поинтересовался, как живется тужица в отставке, есть ли какие-нибудь просьбы. «Есть», — кивнул Рахим. «Прошу разрешить моей внучке посетить Дворцовый парк». «Чтобы она встретилась с Нурсином», — поинтересовался Набонид. «Да, господин», — кивнул Рахим. «Беда с девицами. Все-то у них капризы, строптивость. Я ей доказываю, что Нурсин парень хоть куда». «Не верит!» «Правильно делает», — заявил писец. «Женитьба — дело серьезное. Здесь все надо предусмотреть, все учесть. В таком деле пустяков не бывает». «Я верю в тебя, Рахим. Мудрости, или, скажем так, хитрости, тебе всегда было не занимать». «Сам надумал породниться с Набузарданом? Или кто подсказал?» «Сам, господин. Правда, хотел выдать ее за воина, но Набузардан отказал». «Дублал Нурсин?» — прищурился Набонид. «Вполне достойная партия для дочери Шушану. А вот твоим холостым отпрыском подошли бы и дочери Нереглисара, если, конечно, не расстроится брак твоей внучки с моим помощником». Набонид помолчал, потом закончил мысль. «Да, это удачное решение — переженить всех и вся. Ты, Рахим, всегда отличался острым умом и практической сметкой. Повторяю, если брак будет заключен, если все сложится удачно, моя мать Адда Гуппи похлопочет об остальных твоих неженатых сыновьях». «Благодарю, господин. Верю, ее заботы не останутся без награды богов. Но Нереглисар, его величие, недоступно для меня. Сын его, Лабаши Мардук, принадлежит к царскому роду». «Тоже верно», — согласился Набонид и надолго задумался. Рахим тоже помалкивал. Наконец, после нескольких минут размышлений, Набонид подал голос. «Я одобряю твой выбор и постараюсь со своей стороны помочь Нурсину получить от отца достойную долю имущества. Походатайствую и в дворцовой канцелярии. А как поживает твой старший? Его, кажется, Рибат зовут. Помню, он очень силен и послушен. Где он теперь?» «В гарнизоне Борсиппы». Рахим опустил голову, вздохнул. «На должности простого пехотинца». «Да? Это непорядок. Он всегда отличался отличной боевой подготовкой. Такими малыми разбрасываться грех. Как ты посмотришь, Рахим, если я порекомендую его в охранники?» «Кого охранять?» «Вас, господин?» «Нет, меня не получится, хотя я не отказался бы от его услуг и от твоих тоже. Ты ни разу не подвел своего господина. Ты хорошо смекаешь, Рахим, а это наипервейшее качество, чтобы выжить в этом поганом городе. Пока тебе и твоим сыновьям ход во дворцовую охрану закрыт, я мог бы также посодействовать Рибату получить место у царицы Нитокрис. Она всегда ненавидела меня. Времена меняются, Рахим. Тем более, что Рибата я хочу представить к ее сыну, царевичу Валтасару. Мне кажется, они подойдут друг другу. Рибат умеет вести себя в присутствии особ царской крови и не допустит понебратства, заодно присмотрит за царевичем. А насчет женитьбы, я хочу, чтобы ты постоянно держал меня в курсе всех приготовлений к семейному торжеству. Когда вы с Набузарданом собираетесь сыграть свадьбу? До Нового года успеете? Рахим чуть усмехнулся, глянул в сторону Набанида. Тот был невысок, уже достаточно тучен, но по-прежнему быстрый, точен в движениях. Он умел вести себя тихо, быть незаметным и всегда вовремя оказывался в нужном месте. Это было неоценимое качество, которым всегда восхищался Навуходоносор. «До Нового года!» Заторможенно, словно размышляя о чем-то своем, кивнул Рахим. «Никак не успеть, но и тянуть нельзя, а то Луринду засидится в девках. Мне кажется, лучший срок — месяц Улулу». «Почему именно Улулу?» — удивился Набанит. «Зачем так долго ждать? К лету в городе может многое измениться. В город понаедут чужаки, в первую очередь сирийцы, а также египтяне, греки, арабы из южных пустынь. Мало ли кто доберется до Вавилона к концу лета». Рахим помедлил, потом осторожно поинтересовался. «Может быть, господин подскажет примерный срок проведения свадебных торжеств, который принес бы молодым счастье и удачу?» Набонит пожал плечами, глянул в сторону открытого дверного проема, через который в помещение попадал свет, прислушался. «Я не знаю, это дело частное, но чем дольше оттяжка, тем дальше удача. А в таких делах улыбка судьбы — не последнее дело. Взять хотя бы сирийцев. Они начнут прибывать в Вавилон к празднованию Нового года. Что-то около 500. Говорят, они заменят дворцовую стражу и сразу возьмут под охрану царский дворец. Вы с Набузарданом собираетесь пригласить их на свадьбу?» «Нет, господин. Мы решили ограничиться только своими. Будут родственники, хорошие друзья, узкий круг. Какое дело сирийцам, призванным охранять священную царственность нашего несравненного владыки, до отставного декума? Хотя, конечно, если они надумают, это будет великая честь для нас обоих. Они будут считаться почетными гостями». «Смотри, Рахим!» Набанит поиграл губами, как бы прикидывая, стоит ли развивать эту тему. При этом он бросил откровенно многозначительный взгляд в сторону коридора и резко сменил тему. «Меня, надеюсь, позовете?» Рахим не ответил, что было дерзостью по отношению к сильному человеку, принимавшему его в своей канцелярии, однако, подставь спину, решил рискнуть. Выбора, это он понял сразу и окончательно, у него уже не было. Разговор зашел слишком далеко. В тот момент отчаянно заболела шея. Ее начало ломить с такой силой, словно голова утяжелилась и стала неподъемной для постаревшего тела. «Ваша милость, всегда желанный гость в моем доме», — наконец выговорил Рахим. Потом помедлил и осторожно поинтересовался. «И все-таки, каков, по мнению господина, лучший срок для проведения бракосочетания?» «Сейчас ничего сказать не могу. Ситуация прояснится, когда Икишани принудит тебя ломать дом». Неужели ты собираешься тянуть до этого момента? Этак совсем без жилища останешься. Набонит помолчал, потом веско добавил. Да и мы все тоже. В ночь новолуния, на светлые стражи которой приходился праздник спелых фиников, Рахим вновь приказал постелить себе на крыше. Примечание. Сутки в Вавилоне начинались с заходом солнца и состояли из дня Уму и ночи Мушу. Они делились на стражи. Три ночные стражи от захода до восхода солнца и три дневные. Стражи делились на так называемые половины. Беру или двойные часы. Каждая половина, в свою очередь, состояла из 30 так называемых шестидесятых, то есть единиц, равных 4 минутам. Это очень маленькая единица времени. В Европе минутная стрелка на механических часах появилась лишь в XVI веке. Продолжительность дня и ночи была равна только во время равноденствия. В соответствии с сезонными колебаниями светового дня изменялась и продолжительность дневных и ночных страж, а следовательно и двойных часов, и так называемых шестидесятых. Ровные единицы времени отсчитывались с помощью клепсидр, водяных часов. Вес вытекающей воды измерялся в минах и сиклях. Одна мина очень приблизительно соответствовала одной реальной страже. Днем время по Геродоту, том 2, страница 109, измеряли солнечными часами. Кроме того, в Вавилонии существовали особые таблицы, вырезанные на 4-гранных призмах, колонки цифр, на которых отмечали продолжительность дня и ночи в разное время года, измеренную реальными, так называемыми, равными часами. Судя по сохранившимся сведениям, утверждение, что наш счет времени был рожден в Вавилоне, имеет под собой основание, как, впрочем, и математика, и астрономия, а также и медицина. В этих областях знаний греческая цивилизация в процессе очеловечивания окружающего мира служила как бы передаточным звеном от вавилонян к современности. Смотрите в Клочков и С. «Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время. Москва, 1983 год. Страница 12. Конец примечания». Луринду залила кожаные бурдюки горячей водой, разложила их на ложе таким образом, чтобы дедушке было помягче спать, принесла ворох шерстяных цветастых покрывал, сама села в уголке, где смыкались глинобитные валики, ограждавшие крышу, решила подождать благословения или напутствия, услышать от деда доброе слово. Ведь завтра он и ее младший дядя Хаждая должен был сопровождать девушку в дивный сад, построенный великим Навуходоносором для своей жены Амтиду, мидийской царицы, с которой царь был счастлив всю жизнь. Дед всегда с уважением отзывался об этой необыкновенной женщине. Волосы у нее были светлые, похожие на золотую пряжу, с отливом, напоминающим красную обожженную глину. У мечтательной Луринду голова кружилась от ошеломляющего сочетания слов «счастлив всю жизнь». Этот срок казался молоденькой девице безмерным, чем-то вроде отголоска вечности. Луринду в ту пору казалось, что клинописные наборы слов «жизнь» и «небо» были схожи не только на глиняной табличке, но и по сути. Жизнь в своей безграничности пронзительно напоминала небо. Взгляду каждого черноголового доступен край небосвода. Вот он, горизонт. Но попробуй достигни его. Пока доберешься, пройдет столько дней, что не сосчитать. Смерть же воспринималась как каменный вал на краю земли, о котором в Эддубе рассказывал учитель. Примечание. Эддуба — учебное заведение, где обучались дети горожан. Во времена Нововавилонского царства грамотность была распространена достаточно широко. Конец примечания. Он, безусловно, существует, ведь хрустальные небеса должны на что-то опираться. Но пока ни один из смертных, кроме богоравного Гильгамеша, не видал эту стену. В понятиях «жизнь» и «смерть» таилась какая-то загадка. Какая-то не дающая покоя двойственность. Любопытство томило Луринду. С одной стороны, обозначаемые этими словами состояния были вполне реальны. Они, несомненно, существовали. Жизнь вмещала в себя и радость, охватывающую Луринду по утрам, и томительную грусть, и попреки матери, и ласки бабушки, и посещение школы, помощь матери по дому, и, конечно, беседы с дедом, и мечты, и страхи. А смерть почти каждодневно напоминала о себе похоронами в их квартале, на которые неизменно приглашали Рахима. Считалось большой честью, если славный воин почтит своим присутствием погребение покойника, которого, как и всех других ушедших к судьбе родственников, укладывали в яму на родном подворье, прикрывали плитой. Луринду приходилось присутствовать на похоронах братьев-дедушки, так что смерть ей была не в диковинку. Вот он, покойник, вот она, печать смерти, бездыханность, землистого цвета лицо, ужасающий паралич, сковавший тело. Но как можно было поверить, что подобная беда когда-то приключится с ней, с Луринду? Примерно то же волнующее любопытство, смешение благоговейных чувств с примесью недоверия и беспричинного страха вызывали у девушки упоминания о висячих садах. Возможно ли такое соединение мужчины и женщины? Почему мужчине было в радость исполнять желание умиравшей жены? Чем заслужила она подобную благодарность? Доступно ли ей, Луринду, испытать такое сильное чувство? А ему, мужчине, завтра ее, Луринду, сведут с человеком, с которым придется отмерить срок до бездыханности, уйти рука об руку неведомо куда, неведомо зачем. Ради наживания добра? Ради детей? Но и эти будущие дети казались такими же таинственными и двойственными существами, как бесплотные духи. Дети каким-то странным образом увязывали жизнь со смертью. Это вызывало удивление. Она соединится плотью с чужим человеком, и в результате в ней зародится новая жизнь. Луринду как-то не верилось, что подобное может случиться и с ней, пусть даже со всеми другими это происходит сплошь и рядом. А если это случится, то как? В охотку или со страхом, а может, на грани отвращения? Она ждала, что скажет дед, ее поводырь, который плохо разбирался в клинописи, но был немногословно мудр. Он любил ее, обещал обеспечить приданым, Пусть невелико оно, но это будет ее собственность. Луринду была благодарна деду за то, что ей не пришлось, как многим из ее подруг, зарабатывать себе на приданое, обслуживая чужеземцев в храме Иштар-Агесской. Это была трудная, неприятная работа, ведь часть платы за служение богине приходилось отдавать жрецам. К тому же и среди жрецов находились любители молоденьких девочек. Денег от них не дождешься. Жрецы утверждали, что достаточно святости, которой они наделяли своих избранниц. Везло симпатичным. Те за несколько месяцев успевали накопить серебро, и если их обходила стороной дурная болезнь, удачно выходили замуж. Дурнушкам же приходилось трудиться год, два, а то и три. Более того, именно дед, вопреки желанию матери и отца, настоял, чтобы Луринду отдали в Эддубу. Она оказалась в одном классе со знатными и утвердилась среди соучениц исключительными способностями и ровным характером. Кто наставил ее на этот путь? Опять же дед, которому она как-то пожаловалась на замашки тех девиц, чьи отцы считались сильными в Вавилоне. В первые дни они не уставали напоминать дочери Шушану, что ее дед выбился в люди, подставив спину великому Навуходоносору. В классе ее сначала прозвали «подставкой». Рахим объяснил Луринду, что на чужой роток не накинешь платок, и единственный способ заставить замолчать спесивых — это вести себя достойно. «Учись, девочка», — говаривал дед. «Ученье — свет, а не ученых — тьма, и если хочешь, чтобы к тебе относились с уважением, научись разбираться в тайнах движения небесных тел. Освойся со сложением, умножением, делением, возведением числа в степень, извлечением квадратного и кубического корня, овладей процентами. В любом случае, — добавил Рахим, — тебя от этого не убудет, а пользы от знания можно ждать с гору. Женщина в Вавилоне свободна, — добавлял дед. Она пользуется независимостью, имеет имущество, свободно им распоряжается, может выступать контрагентом в сделках. Ну и что, что свидетелем быть не может? Это ей только на руку, меньше хлопот. Так что за своих детей ты сама можешь быть в ответе, а если повезет с женихом, то ждет тебя не жизнь, а песня». Его слова пали на благодатную почву. Девочка из уважения к себе скоро стала лучшей ученицей в классе, и задирать ее оказалось себе дороже. С обидчицами Луринду в пререкания не вступала, старалась смолчать. В ее больших черных глазах навертывались слезы, с темы убегала, а ее подруги, которых вскоре стало более чем достаточно, окружали дерзкую презрительным молчанием. К тому же в тайнике у деда хранились иноземные пергаменты, в которых упоминалось об истине, о том, куда и зачем брести рука об руку. Вот почему, постелив, она уселась в дальнем углу террасы, ожидая, что дед, может быть, заговорит с ней. Однако Рахим, устроившись на ложе, жестом отослал ее.